Наши кровати стояли у противоположных стен. Но мы практически не виделись. Когда Шукшин работал, я был свободен, и наоборот. Удивительно, что он совсем не отдыхал. Писал что-то все время, нещадно куря. Мы почти не разговаривали, и в тот раз отношения наши не завязались. Духовные узы соединили нас потом, когда я поближе познакомился с творчеством писателя. То было как озарение. Читая его книги, я находил для себя и правду, и помощь, и ответы на мучившие меня вопросы. От встречи с этим самобытным, глубинно-народным талантом я испытал небывалую радость. И вскоре Шукшин стал мне жизненно необходим. Позднее мне довелось сниматься в фильме по его сценарию «Позови меня вдаль светлую». Это добрая, человечная, смешная и грустная картина. Хорошая Русь в ней показана поистине со светлой далью. Я играл Николая, брата главной героини Груши, роль которой исполняла Лидия Федосеева-Шукшина, и дядю мальчишки Витьки. Я таких дядей навидался на своем веку много, и мне не составило труда создать подобный образ на экране. Бухгалтер на 120 рублей тянет семью, заботится о сестре и племяннике. Но с каким поразительным знанием деревенской жизни написал этот сценарий Шукшин. И хотя фильм получился негромким, но был он добротным и правдивым. Характер Николая доставлял мне огромное удовольствие, потому что я, как актер, не могу обходиться без житейской оснастки. Мне обязательно нужна характерность. Я теряюсь перед камерой и перед залом, не ощущая под собой этого фундамента. Без него я не могу придумать какие-то свои штучки-дрючки, ухваточки, подробности, которые делают человека живым на экране или на сцене. В этой роли я, например, не раз произносил: «А, язви тебя в душу». У меня тетя так ругалась. К слову, мой дядька, которого я знаю лишь по рассказам мамы, имел такую присказку: «Главна штука, главна вещь в том». Ее я тоже использовал в одном из фильмов. И вот Николай, в общем, нормальный, по чьим-то меркам, может, и недалекий мужик, обнаруживает поразительную тонкость и проницательность в понимании многих вещей. Дочка при нем учит отрывок из гоголевских «Мертвых душ» о птице-тройке, и он, слушая ее, вдруг задумывается, с кем эта птица-тройка так несется. Седок-то Чичиков. Это что ж получается? Русь несется неизвестно куда с отъявленным мошенником? Значит, это перед ним расступаются другие народы и государства? Ему дают дорогу? Ничего на свете такой мужик запросто на веру не примет. Ему до всего надо своим умом дойти. Пусть не сложна его дума о птице-тройке, да никому до него она в голову не приходила. Да, совсем непростые у Шукшина эти обыкновенные мужики, которых миллионы по России. Кирзовые сапоги, ватник, замусоленная кипчонка, шапочка на голове, вечное курево и похмелье. Пьянство. Трагедия русского народа. Мы отмахиваемся: пьяный мужик. И не досуг разобраться, о чем думает он, когда трезвый. Какие чудеса рождаются в его голове. А Шукшину как раз это было интересно. В каждом найти чудинку. Ведь это же талант. По-своему посмотреть на мир. Увидеть удивительное и неожиданное в привычном. Кому-то вот Чичиков в голову. Кому-то иная блажь. Знакомство с литературными чудиками навело меня на мысль сделать концертную программу по произведениям Шукшина. И я читал на публике его немудрящие рассказы об обыкновенных людях, которые обезоруживали меня своей простотой и сложностью. Но сколько бы я ни вглядывался в них, чтобы новое не открывал, разгадать тайну их магнетизма так и не смог. Вот живет столяр в вечных заботах о хлебе насущном, о семье. Но лелеет он заветную мечту не о благоденствии земном, не о богатстве. Он мечтает купить микроскоп и покупает. Зачем? А вот беспокоит столяра желание докопаться до знания. Отчего бывают болезни? И что это за твари такие микробы? Это шукшинский рассказ «Микроскоп». В рассказе «Миль пардон, мадам» Бронька Пупков вполне серьезно рассказывает, как он лично стрелял в Гитлера. Суперфантастическая история, поведанная с неподдельными слезами, ведь промахнулся же, и с такими подробностями, что не поверить в нее совестно. Безобидный и героический самозванец